Зимняя прогулка. Утром Геннадий проснулся пораньше. Хотя сегодня было воскресенье, и можно было полежать и понежиться в кровати подольше. За окном стояла зима, февраль месяц, с сильными морозами, снегами и метелями. Дом за ночь остыл, было прохладно. Покидать теплую, уютную кровать не хотелось. Но Геннадий встал, быстро оделся, умылся и пошел на кухню завтракать. Мама уже возилась у печи, замешивая тесто для блинов, и с удивлением спросила: «Что ты так рано проснулся? Ведь сегодня выходной». «Мы с Алексеем сегодня решили на лыжах совершить зимнюю прогулку, побывать в лесу и в поле», — ответил сын. Мальчик съел несколько горячих блинов, смазанных маслом и посыпанных сахаром, запил вкусным парным молоком и стал собираться. Он оделся потеплее, за пазуху положил два вкусных бублика и вышел из дома. Дыхание перехватило от морозного воздуха, а яркий солнечный свет, отраженный от белого снега, слепил глаза. Гена знал, что в морозные дни птичкам тяжело находить корм, а без него они погибнут. И он в первую очередь пошел в сарай, насыпал в стеклянную баночку немного зерна и высыпал его в кормушку для птиц, висящую на яблоне в саду. Едва он отошел, как к кормушке стали слетаться воробьи, синички. Даже сойка пожаловала в гости. Затем паренек достал из сарая лыжи, прикрепил к валенкам, взял палки и отправился к своему другу Алексею, который уже поджидал его за околицей. Поздоровавшись, друзья отправились в путь. Лыжи легко скользили и поскрипывали по изумрудному морозному снегу, оставляя четкий след. Глаза привыкли к искрящемуся и переливающимся под солнечными лучами разными цветами снегу. Дыхание стало ровным и легким на морозе. Друзья в хорошем настроении быстро шли по снежному полю в сторону леса. Как вдруг перед ними выскочил из своей лёжки в снегу заяц. Зайцы всегда прячутся под толщей снега от своих врагов и холода. От неожиданности ребята остановились, а косой прижал уши к спине и длинными прыжками удалялся. Мальчики долго наблюдали за ним, пока заяц в своей белоснежной шубке не скрылся из глаз, полностью слившись с белым снегом. Лес их встретил безмолвной тишиной. Казалось, что он спит, и ничего живого в нем нет. Но это только на первый взгляд. А стоило Геннадию и Алексею остановиться и прислушаться, как где-то заскрипели деревья, зашелестели ветви, а слаб сосен, искрясь, осыпался снег. Вдруг над головой, будто чего-то испугавшись, свистнула птичка. Алексей показал Геннадию рукой вверх. Рядом на суку высокого дерева сидела птичка необыкновенной красоты. Это была яркая голосистая сойка. Она зажала в лапках желудь и, очищая его от кожуры, добиралась до мякоти. Сойки делают запас желудей на долгую зиму и надежно прячут в только им известном дупле. Пробираясь по рыхлому снегу, огибая поваленные деревья с торчащими суками, мальчишки углубились в лес. Остановились на прогалине между деревьями и прислушались. Вокруг тишина, но узоры следов на снегу говорили об активной жизни лесных обитателей. То тут, то там были видны цепочки следов, оставленные лесными мышками, а рядом более крупные следы. «Наверное, ласка за мышами охотится», — негромко сказал Алексей. Они остановились около высокой сосны, и до них донесся приглушенный стук. Теперь уже Геннадий указал другу на березу, на стволе которой устроился дятел с красной головкой. Он ударами клюва извлекал жучков и личинок из-под коры дерева, и по лесу далеко раздавался стук. В лесу они увидели припорошенные снегом следы от полозьев саней и глубокие ямки от лошадиных ног. Это лесник приезжал в лес подкармливать диких животных. По этим следам путешественники вышли на край поляны, где и затаились. В центре ее виднелась кормушка, до самой крыши, забитая сеном. А рядом, в деревянные короба, было насыпано зерно. С торца кормушки был приделан еще один небольшой короб, в котором лежали куски каменной соли. Лесным зверям зимой нужна помощь людей, а соль им просто необходима. Деловито, тоном знатока, сказал Алексей. Вдруг с другой стороны, на поляну, утопая по колено в снегу, вышли изящные, с красиво изогнутыми шеями, грациозные и чуткие косули. Их было около 10. Они осторожно подошли к кормушке, прислушались и огляделись. Убедившись в безопасности, косули стали поедать корм, а некоторые с жадностью лизали соль. Питаясь, они чутко прислушивались к каждому звуку и шороху, готовые в любую секунду сорваться с места и скрыться в чаще леса. Понаблюдав за хорошим аппетитом животных и от зимней прогулки на свежем морозном воздухе, мальчишки и сами проголодались. Тихо, чтобы не спугнуть косуль, друзья достали свои припасы и быстро с ними расправились. Затем продолжили свой путь и вскоре оказались на противоположной стороне леса. Перед ними раскинулось широкое поле, укрытое белоснежным, сверкающим снегом, посреди которого стоял стог соломы. Около стога стояли два трактора с прицепами, на которые грузили солому. Лязг металла напугал животных, прятавшихся в стогу. С другой стороны из соломы выбежали одна за другой с визгом десятка-полтора диких свиней. Последним не спеша вышел огромный сикач с большими клыками, всем своим видом показывая недовольство, что его заставили покинуть теплое и уютное место. Он несколько раз грозно хрюкнул и побежал догонять семейство. Проводив взглядом кабанов и понаблюдав за погрузкой соломы, мальчики двинулись дальше и вскоре миновали поле и оказались на краю оврага. На другой стороне лисица выслеживала мышей под снегом. Когда она заметила, что за ней наблюдают, то бросила свое занятие, пристально посмотрела на людей и несколько раз зло тявкнула. Геннадий с Алексеем ее передразнили. Ей это явно не понравилось. И она затявкала в ответ, нервно прыгая из стороны в сторону. Рыжая плутовка просто приходила в ярость от бессилия, а Алексей продолжал дразнить лису. В это время Геннадий решил зайти в тыл плутовки, обойдя ее по дну оврага. Он скатился по склону вниз. Там лежали сугробы рыхлого снега. С трудом вытаскивая лыжи из снега, парень двигался вперед. Но тут соскочило крепление с валенка, и ему пришлось потратить много усилий и времени, чтобы прикрепить его. Гена возился с лыжами, а спиной чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он не ошибся. С левой стороны, метрах в шести, в ямке под крутым склоном лежал лось. Мальчик не сразу его заметил. Видимо, лось уже давно лежал. Ему там было уютно и безопасно. Его даже припорошило снегом. Он был защищен со спины обрывом, а впереди был хороший обзор. Врасплох его хищник застать не мог. Когда Сахатый убедился, что его заметили, он встал на ноги и внимательно посмотрел на мальчика. Животное было огромное, с большими ветвистыми рогами. Из ноздрей при дыхании шел пар. Геннадию стало не по себе. Страх и восторг овладели им. Но он не выдал своего страха и, полюбовавшись лесным красавцем, который был так близко, спокойно, без резких движений и криков, пошел на лыжах дальше. Это уже потом он осознал, в какой был опасности. Даже мурашки побежали по спине. Когда мальчик выбрался из оврага, лиса еще мышковала, и он оказался у нее за спиной. Она временами тявкала в ответ дразнившему ее Алексею и металась из стороны в сторону, не замечая ничего вокруг. Геннадий тем временем приблизился к лисичке на близкое расстояние и сначала резко зарычал, а затем громко гавкнул и застучал лыжами по снегу. От неожиданности рыжая плутовка высоко подпрыгнула и, увидев рядом человека, быстро побежала. Но, поскользнувшись, уткнулась мордочкой в снег. Затем, отбежав на безопасное расстояние в поле, остановилась, внимательно посмотрела назад, пару раз тявкнула и стремительно убежала, нервно дергая пушистым рыжим хвостом. Наигравшись хитрой плутовкой, Геннадий вернулся к другу, преодолевая овраг по более пологой стороне. Уставшие друзья отправились домой другой дорогой. Зимний день короткий, и уже начинало смеркаться, когда мальчики, уставшие, но довольные, полные впечатлений, вернулись домой. Зимняя прогулка Геннадия и Алексея удалась на славу и запомнилась на всю жизнь.